двинет, скинет под рельсы, вот тебе и первоклассный несчастный случай. Потом плети, что взбредет в голову. Или гражданин-начальник внезапно выскочил на путь, или дрезина сошла с рельсов. Они, ох, и нередко сходят. И ездок-офицерик неудачно фуражкой об рельс приложился. Кругом тайга. Ехать им еще минут 10, с каждым километром места будут все глуше и безлюднее. Карташ покосился на соседа. Тот замолчал, глядел вперед, насвистывал какой-то мотивчик. Сама безобидность. Дребезжа и покачиваясь, дрезина катила наезженным маршрутом. Зеленой каймой тянулся по сторонам лес. Вдоль насыпи валялись старые деревянные шпалы, чье место на этом участке уже занял бетон. Когда показалась группа в оранжевых жилетках, кидающая лопатами щебень, Карташ не смог сдержать выдох. «Жрать привезли!» — донеслось сквозь крежет подтормаживающей дрезины. «Поздновато, япон-мать! Кончай вкалывать!» «Притомился начальник?» — подмигнул ему Сашка в ухо. «Есть маленько», — сознался Алексей. Спрыгнув на насыпь, Карташ обнаружил, что у него взмокла спина. Только один человек не принял участия в стаскивании бочков с дрезины и в предобеденных хлоптах. Бригадир как лежал на груди старых шпал, когда остальные вкалывали, так и сейчас продолжал лежать. Поднялся причем с показательной неторопливостью, лишь когда Карташ подошел к его рабочему креслу. «Волынем» — это была ритуальная фраза, с которой Алексей неизменно начинал общение с бригадиром. «Так ведь не положено, начальник!» Ответ бугра тоже не блистал новизной. «Ну, а как норма?» Алексей присел на шпалы, вытащил сигареты, закурил, протянул пачку бригадиру. «А куда наденется твоя норма?» Бугор от офицерского табака отказываться не стал. «Благодарствую за дачку!» «Чего не летишь за стол?» «Ничего. Пайку оставят». Алексей равнодушно пожал плечами. Он знал, что бугор никогда не обедает со всеми вместе. Также он знал, что тот любит осушить малька за обедом. Известно и кто привозит ему ватчонку. Сашка Ухарь привозит. Иначе говоря, хоть сейчас устраивай шмон и накрывай малину. Но наводить законность и порядок старлей не собирался. Тупая уставщина, равно как и излишнее либеральничание, до добра не доводит. Скользить требуется по тонкой срединной грани. «Вот смотри, Степанов!» — Алексей с удовольствием курил, отгоняя дымом комаров. «Ты здоровущий бугай, косая сажень. Да ты бы полбригады один заменил. А ты отнимаешь у меня трудовую человека-единицу, харчи зазря на тебя переводим». Карташ, в общем, показал, что сегодня настроен поговорить, и бугор Степанов по кличке Мамай охотно поддержал настрой начальника. Видно, от безделья бригадир притомился и готов был хоть с чертом побалакать, лишь бы скрасить скуку. «Если хочешь такого бугра, который будет работать, так лишишься догляду за твоими мужиками, потому как не в авторитете будет твой прораб. А когда за работягой догляду нет, то он норовит отлынить. Как говорится, хрен с ней, с подковой, завтра докую. А завтра переносит на послезавтра. Так что это с виду я вроде не при делах. А попробуй убери меня отсюда. И привет твоей норме, здравствуй, всякое баловство». «Да и чё тебе переживать, начальник? Ты ж знаешь, норму у меня всегда получишь. Ну, а пуфырь поставишь или пару пачек чая выкатишь, так и перевыполним за милую душу». «Перевыполнять не требуй. Не на комсомольской стройке. Ты мне качество работ давай. Да вот скажи, Степанов, Ты вот тут